Глава 33. Яна. Мы с Женей поднимаемся ко мне на лифте. Он пытается обнять меня, а я почему-то шарахаюсь. Ну, не хочется мне сейчас его прикосновений. Даже погладить по головке пострадавшего нет никакого желания. Заходим в квартиру. Юлька с Соней высовываются в прихожую. «Где ты это подобрала?» — произносит Юлька, презрительно сморщив носик. «Выбрось немедленно!» «Ян, ты совсем с дуба рухнула!» — поддерживает ее Соня. «Я? Нет, просто его Варлам побил». «Побил?» — дружно переспрашивают девчонки. «Молодец, волчара!» — торжествующе выдает Юлька. «Ты его расцеловала?» «Кого?» «Ну не этого же!» Она пренебрежительно кивает на Женю. «Я стесняюсь спросить, а в каком месте он его побил?» — интересуется Соня. Женя демонстрирует ссадину на ладони. Девчонки дружно хохочут. «У меня голова кружится!» — ноет Женя. «Я об асфальт ударился!» «У нас есть перекись?» — спрашиваю я, отмахиваясь от его нытья. «Где ты была?» — говорит Соня. «А где наш герой Варлам?» — интересуется Юлька. «Я его прогнала». «Почему?» «Потому. Разве это нормально — бить людей?» «Иногда это более чем нормально. Например, мы с Соней очень хотели сделать то же самое. Именно с ним». Они вдвоем надвигаются на Женю. Он испуганно отступает назад. «Ладно, я пойду». «Подожди, я тебе рану обработаю. Бактерии же кругом». Последняя фраза получается презрительной. Я говорю, как Варлам. Но в ту секунду, когда Женя упал на асфальт, я очень испугалась. Думала, Варлам его серьезно покалечил или вообще убил. Удариться головой – это не шутка. Варлам был уверен, что Женя притворяется. И на самом деле он его не бил. Сейчас я это понимаю. Может, толкнул немного. Просто силы у волчары немерено. А я в принципе не переношу, когда сильные обижают слабых. Сразу бросаюсь на защиту. Я иду за перекисью и ватными дисками. Возвращаюсь в прихожую. Вижу Женю, который испуганно жмется у двери и смотрит на девчонок с нескрываемым страхом. И думаю, как я вообще могла страдать по этому человеку? Как я могла любить кого-то настолько слабого и жалкого? 3 года он казался мне прекрасным принцем. Где были мои глаза? Женя уходит сразу после того, как я обрабатываю его ссадину. Ну, как уходит? Я его выпроваживаю. Так-то он еще на чай пытался напроситься. Но что-то не хочется мне пить с ним чай. Лучше выпью с девчонками. «Ну как? Ну что? Как все было?» — набрасываются они на меня, как только мы остаемся одни. «Я встретила Женю возле дома». Начинаю я. «Да мы не про Женю!» — дружно восклицают они. «А Варлам? Я вообще не знаю, откуда он взялся. Он не должен был ко мне приближаться». «Что? Почему?» «Мы с девчонками еще не виделись после сегодняшней бурной ночи. Я заскочила домой переодеться и сразу поехала на работу. Так что они жаждут подробностей. Но их не будет. Я не буду ничего рассказывать, кроме того, что я осталась на ночь у волчары. И после этого он обещал оставить меня в покое, но не оставил». «Ну, и как он тебе?» – осторожно спрашивает Соня. «Я не знаю», – выдыхаю я. «Тебе понравилось?» «Он такой жесткий». «Не понравилось?» «Если что-то не нравится, сразу все прекращай и уходи», – воинственно заявляет Юлька. «Ты ничего не должна терпеть». Я молчу, Сижу, смотрю перед собой, вспоминаю. Мощные лапы волчары сжимают мои ладони. Он распял меня на кровати и не дает ни секунды передышки. Я задыхаюсь от нарастающего удовольствия. Он целует меня в губы и начинает двигаться еще быстрее. Но это невозможно. Я уже не могу стонать, из меня вырываются только хрипы. Он забрасывает мои ноги к себе на плечи, а я умираю и хочу умирать так вечно. «Да ты посмотри на нее!» – шепчет Соня. «Разве похоже, что ей не понравилось?» «О, я знаю этот взгляд!» – вторит ей Юлька. «Знаешь, она влюбилась!» «Ерунда!» – восклицаю я, очнувшись от грез наяву. «Пациент все отрицает», – глубокомысленно произносит Соня. «Похоже, пациент сам не в курсе». «Да ну вас!» – я встаю и наливаю себе чай. «Девчонки ошибаются. Я не влюбилась. Это совсем другое. Очень странное. У меня никогда такого не было. Но у других же бывает. Просто секс, без отношений и без обязательств. С тем, кто мне даже и не особо нравится. С кем у меня нет ничего общего, кроме безбашенной страсти». Когда я вспоминаю прошедшую ночь, все тело начинает сладко ныть. Оно хочет повторения. Хочет снова почувствовать эту бешеную мужскую силу и мощную энергию. Я хочу дикого и необузданного волчару. Надо уже признаться в этом самой себе. А почему нет? Любовь с первого взгляда и до гробовой доски с одним мужчиной – у меня не получилось. Прекрасный принц оказался противной жабой. Да кто вообще верит в сказки про прекрасных принцев? Я больше не верю. И принцессой себя не чувствую. Что-то во мне изменилось. И я сама не поняла, когда. Я теперь свободная женщина, и мне это нравится. Я больше не хочу глупых сказок. Я просто хочу немного удовольствия. Нет, неправда. Я хочу много-много удовольствия. И я знаю, кто может мне его дать».